Так что, дети мои, как говорит наш товарищ Сталин, нам нужно удвоить бдительность, чтобы разоблачать врагов народа. Вдохновленные этим советом, ребята решают устроить в окрестностях пансионата облаву на шпионов. Однажды на улице им попадается довольно странный тип. Высокий и с виду сильный, он одет в длинный габардиновый плащ с поднятым воротником. На нем надвинутая на лоб шляпа, глаза замаскированы темными очками. В руке у него черный портфель. Какие же тут могут быть сомнения? Шпион, ясное дело. Ребята идут за ним по пятам и видят, как он скрывается за большими воротами завода. Сыщики в коротких штанишках подбегают к вахтеру. «Да вы с ума сошли!» — кричат они. «Только что вы пропустили на завод шпиона!» Вахтер изумляется, но тут же хохочет. «Ваш шпион — директор нашего завода!» Затем пошли показательные судебные процессы. Старых большевиков, соратников Ленина обвиняют в каких-то совершенно немыслимых делах. Будто они стали шпионами английскими, французскими, польскими, неважно какой страны. Доказательства? Их фабриковали грубейшим образом. На каждом процессе перечисляются члены Политбюро, которые якобы просто чудом не стали жертвами покушений. Списки обвиняемых варьировались. Иной раз уже на следующем процессе на скамье подсудимых оказывались люди, которые всего несколько месяцев назад якобы едва не пали от пули заговорщиков, а теперь уже их самих уличали в терроризме. Эти трагические спектакли, неуклюжая режиссура которых, казалось бы, должна была раскрыть глаза всем, преследовали одну цель — поселить страх и ужас в сознании и душах советских людей. Страной овладевал какой-то неправдоподобный коллективный психоз, поддерживаемый всеми средствами государственного аппарата. Исчезла соразмерность вещей, все стало каким-то иррациональным. Чем, например, объяснить, что коммунисты вроде Каменева, Зиновьева и Бухарина признались в предъявленных им обвинениях? Этот вопрос, волновавший миллионы людей во всем мире, очень долго оставался без ответа. Даже в Советском Союзе плотная завеса лжи и фальсификаций была приподнята с большим опозданием, да и то лишь частично. В 1964 году, в короткий период оттепели, в одной из книг можно было прочитать, что после убийства Кирова имели место 4 процесса бывших членов оппозиционных групп. В январе 1935 года, в августе 1936 года, в январе 1937 года и в марте 1938 года. 3 из них проводились публично. Всех подсудимых обвиняли в измене родине, в шпионаже, в подготовке террористических актов против Сталина и Молотова, в убийстве Горького и других лиц. Анализ источников показывает, что следствие по этим делам велось при явном нарушении норм законности, и это даже при открытых процессах. Обвинения основываются на признаниях обвиняемых, что прямо противоречит принципу презумпции их невиновности. Карл Радек в ходе своего процесса заявил, что последний всецело основывается всего лишь на показаниях 2 лиц — его самого и Пятакова. Он иронически спросил у Вышинского, как можно рассматривать их показания как доказательства, коль скоро они бандиты и шпионы. «На чем вы основываете ваше предположение?» — спросил он Вышинского, что то, что мы сказали, есть правда, чистая правда. Сегодня можно считать совершенно несомненно установленным большинство показаний троцкистов и уклонистов на этих процессах лишены всякого основания, что, конечно, ставит под сомнение правдивость всей совокупности этих показаний. Генеральный прокурор Вышинский провел все эти процессы в полное нарушение правил процедуры. Так, когда Кристинский отказался признать себя виновным в том, что ему инкриминировал Вышинский,